Ходькова. Покровский Ходьков монастырь. Он основан на берегах реки Пажи около 1308 года и был прежде Киновией, то есть обителью чернецов и черниц. Келии одних были на правой, а других на левой стороне. Во время осады Троицкой лавры этот монастырь был совершенно опустошен, но в царствование Михаила Федоровича Романова возобновлен. В этой обители, существующей шестое столетие, не осталось ничего древнего. Видимая теперь соборная церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена вместе прежней деревянной в 1816 году. В ней достойны благоговейного внимания. Первое. Местная икона Толкской Божией Матери, пожалованная царицей Просковьей Федоровной в золотой ризе с драгоценными каменьями. Второе. Икона Смоленской Божией Матери в пределе святителя Алексия Митрополита. Третье. Икона Тихвинской Божией Матери в трапезе собора близ гробницы Кирилла и Марии. Четвертое. Знамение Божией Матери, икона старинного письма. На этой иконе под стопами Богоматери изображена гробница Кирилла и Марии, около гробницы их дети. Пятое. На правой стороне трапезы собора гробница Кирилла и Марии, верхняя сторона коей осенена балдахином. Против гробов похоронена княгиня Черкасская, умершая в 1810 году. На передней части надгробницы Кирилла и Марии надпись «Лето 6845-го, представися, раб Божий инок Кирилл, отец преподобного Сергия Радонежского Чудотворца». Смежный с собором храм во имя святого Николая Чудотворца, каменный, построен в 1768 году. Новый позлощенный иконостас и возобновленная стенная живопись сделаны в 1874 году. Кроме того, в монастыре еще две церкви. Восточная сторона монастырской ограды, 110 сажен длиной, построена в 1778 году. Западная сторона, 106 сажен длиной, в 1781 году. Колокольня с боевыми часами построена в 1834 году. Император Петр I, как говорит предание, в бытность свою в Ходькове, заметил там много досужих крылошанок, белиц и послушниц, выписал из Голландии мастериц, которые научили их прясть тонкие нитки, ткать лучшие холсты и плести кружева. Заведение это теперь находится за колокольней в двухэтажном корпусе. Между прочим, есть и иконописное заведение, в котором монахини пишут красками и акварелью. Некоторые из послушниц украшают иконы фольгою и бисером, делают из воска цветы и фрукты. Есть и золотошвейное отделение. Занимающихся ремеслами послушниц около 80. Число всех сестер около 400. Императрица Елисавета Петровна, любившая Ходьков монастырь, взяла к себе одну из крылошанок его, Марфу Ивановну, сперва в сенные девушки, а потом уже она попала в мамушки к наследнику престола великому князю Павлу Петровичу, который весьма уважал свою мамушку из крылошанок.